Глава восьмая. На следующее утро после суда я проснулась, как обычно, в 5 часов. За окном было еще темно, я же просто лежала, глядя в потолок, и впервые за много месяцев чувствовала странную легкость, будто камень, давивший на грудь, наконец скатился. Развод, алименты, все официально. Я больше не жена Тимура Медведева. Я Анна Сергеевна Лаврова, мать 2 детей, самостоятельная женщина. Соня завозилась во сне, причмокнула губами. Мелкая уже неделю как перебралась ко мне. В последнее время она стала капризной и плаксивой. Я укладывала ее рядышком и тихонько баюкала. Осторожно встав, накинула халат и вышла на кухню. Поставила чайник, и руки сами потянулись к телефону. Было слишком рано для звонка, нужно подождать до 6, когда мама по давно заведенной привычке точно проснется. Отец работал на заводе, первая смена начиналась в 7. Даже после его смерти мама не изменила режиму. Я налила чай, села за ноут, открыла документ для перевода, и время до 6 пролетело незаметно. И вот я набрала ее номер. «Алло, Анечка?» Голос матери звучал встревоженно. Я редко звонила в такой час. «Что случилось? Дети в порядке?» «Мам, дети в порядке, все здоровы!» Поспешила успокоить ее я и замолчала, подбирая слова. Резко выдохнув, выпалила. «Мамочка, мне нужна твоя помощь. Очень-очень нужна. И только ты можешь ее оказать». «Господи, Аня, ты меня пугаешь. Что стряслось?» «Мам, я знаю, что ты не хочешь никуда переезжать. Я знаю, что папин дом, папины вещи — все это твоя жизнь. Но...» — голос дрогнул. «Мне необходимо, чтобы ты переехала в Москву ради внуков и меня. Пожалуйста». «Анечка, что происходит? Говори прямо». И я все ей рассказала. Про Оксану, про фотографии из Дубая и Токио, про сообщение любовницы моему теперь уже бывшему мужу. Про то, как Тимур ушел, образно говоря, бросив на стол 10 тысяч на еду детям. Про прошедший вчера суд по разводу и алиментам. Мать слушала молча. Только в конце тяжело вздохнула. «Сволочь!» — произнесла она тихо. А я ему верила. Думала, хороший парень, заботливый. А он... «Мам, это уже не важно. Важно то, что будет дальше. Я хочу вернуться в небо». «В каком смысле?» — растерялась мама, отчего мои губы невольно дрогнули в улыбке. «В прямом. Я снова хочу летать, быть пилотом. Есть бесплатная государственная программа переподготовки для пилотов с перерывом. Начало курсов 5 марта». «Анечка...» — в голосе матери смешались испуг и надежда. «Ты уверена? После стольких лет?» «Я уверена, мам. Это единственное, что я умею делать по-настоящему хорошо и получать удовлетворение. И это единственный способ обеспечить детям нормальную жизнь, а не существование на алименты. И поэтому я звоню тебе». Я помолчала. «Я буду искать место второго пилота с частичной занятостью. Сразу командиром мне не стать, нужно набрать налет заново, восстановить навыки. Надо быть реалисткой. Но даже частичная занятость — это деньги. Настоящие деньги. А когда я буду в рейсах, мне нужен кто-то, кто присмотрит за Левой и Соней. Кто-то, кому я могу доверять безоговорочно. И лучше тебя никого нет». Снова тишина. Я слышала, как тикают часы на матушкиной кухне. «Надолго?» — наконец спросила она. «Не знаю, мам. Может, на год, может, дольше. Пока не встану на ноги». «А место для меня найдется?» «Конечно, мама, даже не переживай». Мать долго молчала. Я уже приготовилась услышать отказ, придумывала новые аргументы, но вдруг она ответила. «Я прилечу, девочка моя. Ты мой ребенок, и я никак не могу бросить тебя в беде. Дай мне 2 недели. Нужно решить, что делать с домом. Наверное, сдам знакомым. Тут недавно спрашивали хорошие люди. Не засрут, как за своим присмотрят. Ладно, разберусь». «Мам...» У меня против воли защипало в глазах. «Спасибо». «Не благодари. Это мои внуки, и я не позволю нанятой няне как-то на них повлиять, вероятно, даже негативно. Сейчас столько у людей за пазухой, ох, и страшно это!» Вдруг голос матушки стал тверже. «Только одно условие». «Какое?» — заволновалась я. «Вернись в небо и покажи им всем, какими крутыми могут быть женщины-пилоты. Больше никогда и никому не позволяй обрезать себе крылья». Телефон зазвонил, когда я собирала Лёву в школу. На экране высветилось «Тимур». Я секунду смотрела на имя, потом нажала «Ответить». «Да?» «Нам нужно поговорить». Голос бывшего мужа был сухим, деловым. «Насчет квартиры». «Слушаю». «Поскольку ты меня раздела почти догола, я хочу избавиться от ипотечных выплат. Сама понимаешь, с этими алиментами эта квартира теперь мне не по карману». «И что ты предлагаешь?» «Давай не будем спорить по недвижке и просто ее продадим. Я закрою кредит и из оставшейся суммы заберу 10 миллионов, которые я получил за бабушкину квартиру, и вложил их в первоначалку. Оставшиеся поделим пополам». «Согласна, и насчет твоих личных средств тоже», — быстро ответила я. «Мне тоже это ярмо ни к чему. Я сниму что-то поменьше и куда дешевле». «Вот и хорошо, что договорились». «Да, просто отлично. Но до продажи ипотеку платишь ты, поэтому быстрее ищи покупателя». «Почему я должен один платить?» «Потому что наши дети пока живут здесь, и я не буду в попыхах куда-то съезжать. Вещей много, на это тоже нужно время». Тимур молчал. Я чувствовала его недовольство, слышала его тяжелое дыхание. «Что будем делать с машиной?» — сменил тему он. «Можешь выплатить мне половину ее стоимости?» — пожала плечами я, хотя он и не видел. «Ладно. Как Лева и Соня?» — вдруг спросил он, чем сильно меня удивил. «Ты не будешь против, если в субботу я заеду за ними?» «Нет, конечно. Это и твои дети тоже», — легко ответила я. «И запрещать тебе с ними видеться не планировала». Договорившись о месте встречи, чтобы оформить наше соглашение юридически, скомканно простились. Я положила телефон на тумбочку и выдохнула. Руки слегка дрожали. Все же разговаривать с ним, не эмоционируя, я пока не могу. «Мам, это был папа?» Лева стоял в дверях, уже в куртке и с рюкзаком. «Да, сынок, обсудили кое-какие дела». «Он ведь приедет?» Я присела перед ребенком, поправила ему шарф. «Да, обещал навестить вас в эту субботу». Глаза сына радостно сверкнули, на губах проступила робкая улыбка. Лёва нуждался в отце. Соня меньше, но и она чувствовала некую пустоту, поселившуюся в этом доме. «А еще бабушка переедет к нам на годик». «Бабулечка?» — переспросила дочка, округлив глаза. «Да», — кивнула я. «Ура!» Лёва аж подпрыгнул. «Я люблю бабушку, у нее блинчики классные!» Я, улыбаясь, принялась натягивать сапожки на ноги Сони. Через неделю мы с Тимуром встретились у входа в нотариальную контору на Чистопрудном. Бывший муж пришел раньше меня, стоял, сунув руки в карманы куртки, и задумчиво смотрел куда-то вдаль. Заметив меня, кивнул сухо. «Привет!» «Здравствуй!» — ответила я также сдержанно. Мы поднялись на второй этаж. В приемной нас попросили подождать несколько минут. Я села на диван, Тимур устроился в кресле напротив. Молчали. Он листал что-то в телефоне, я смотрела в окно. «Лаврова Анна Сергеевна, Медведев Тимур Александрович!» Секретарь выглянула из кабинета. «Проходите, пожалуйста!» Нотариусом оказалась женщина лет 30 в строгом костюме и очках в модной роговой оправе. Она вежливо с нами поздоровалась и указала на стулья перед своим столом. «Присаживайтесь. Итак, вы хотели оформить соглашение о разделе имущества, верно?» «Да», — кивнула я. «Хорошо, сначала мне нужно проверить ваши документы». И протянула руку. «Паспорта, свидетельство о расторжении брака, правоустанавливающие документы на имущество». Мы молча выложили на стол требуемое. Женщина внимательно все изучила, застучила пальцами по клавиатуре ноутбука. «Квартира по адресу Комсомольский проспект находится в залоге у банка. Остаток задолженности по ипотеке...» Она заглянула в выписку из Росреестра. 16 миллионов рублей. Автомобиль Kia Sportage 2021 года выпуска. Что-то еще есть? Нет, только это, ответил Тимур. Хорошо, вы уже договорились, как будете делить имущество? Да, ответил Тимур. Квартиру продадим, вырученные средства направим на погашение ипотеки. Из остатка я заберу 10 миллионов. Это мои личные средства, полученные после продажи квартиры бабушки и послужившие первоначальным взносом. Оставшуюся сумму поделим пополам. Нотариус посмотрела на меня. Вы согласны с этими условиями? Да, согласна, спокойно кивнула я. Мне претели спорить по поводу этих 10 миллионов моей совести честь. К этим деньгам я и правда не имела никакого отношения. У вас есть документы, подтверждающие, что первоначальный взнос был внесен из ваших личных средств? Спросила нотариус, глядя на Тимура. Тот достал из папки несколько листов. Договор купли-продажи недвижимости, полученный по наследству. Свидетельство о праве на наследство. Выписка со счета о поступлении средств от продажи. И платежное поручение о перечислении денег в качестве первоначального взноса по ипотеке. Нотариус внимательно изучила документы, кивнула. «Все в порядке. Значит, в соглашении мы укажем, что из средств, оставшихся после погашения ипотечного кредита, 10 миллионов рублей выделяются гражданину Медведеву как возврат его личных средств, внесенных в качестве первоначального взноса. Остальная сумма делится между сторонами поровну». И снова начала печатать. «Кто будет платить ипотеку до момента продажи квартиры?» «Я», — сказал Тимур. «Хорошо, теперь по машине. Какая у нее рыночная стоимость?» «Около 2 миллионов», — ответил Тимур. «Когда планируете выплатить компенсацию?» — спросила нотариус. «В течение 3 месяцев после подписания соглашения», — сказал он, бросив на меня быстрый взгляд. Я кивнула. 3 месяца вполне терпимо. Нотариус печатала, время от времени задавая уточняющие вопросы. Наконец она развернула монитор к нам. «Вот проект соглашения. Прочитайте внимательно, все ли верно». Я пробежала глазами по тексту. Все было изложено четко и по существу. «Все верно?» — спросила нотариус. «Да», — ответила я. «Да», — кивнул Тимур. «Отлично, тогда я распечатаю 3 экземпляра, и вы их подпишете. Но сначала я обязана разъяснить вам юридические последствия этого соглашения». Она говорила 5 минут о том, что соглашение имеет силу с момента подписания, что изменить или расторгнуть его можно только по обоюдному согласию и тоже через нотариуса, что при невыполнении условий можно обратиться в суд за принудительным исполнением. Я слушала вполуха. Все это мне было понятно. Наконец-то юрист распечатала бумаги, разложила перед нами. «Подписывайте здесь, здесь и здесь». Я расписалась, Тимур следом за мной. Нотариус поставила свою подпись и печать, вручила нам по экземпляру. «Готово. Соглашение вступило в силу. Желаю вам успешной продажи квартиры». Мы вышли из кабинета. На лестнице Тимур остановился. «Ну вот, договорились и без всякого суда». «Да», — кивнула я, убирая документ в сумку. «Так проще для всех». Он помолчал, потом добавил. «Я позвоню риэлтору на днях, он приедет к тебе, чтобы сфотографировать квартиру». «Хорошо». Мы спустились вниз. У выхода Тимур неловко попрощался и ушел к своей машине. Я проводила его взглядом и выдохнула. «Все, этот этап тоже почти пройден». Я прикинула, сколько получу, и выходило около 6 миллионов, еще 1 миллион за машину. На эти деньги можно будет взять 2-ку в ипотеку в каком-нибудь спальном районе, 12 миллионов. В общем, посмотрим. А еще, как это ни удивительно, бывший супруг не скандалил, не скалился, сам предложил адекватное решение. Было у меня предположение, почему он так поступил. Просто испугался. Тимур временами бывал вспыльчив и эмоционален, но круглым дураком никогда не был. Если бы он продолжил эскалацию споров между нами, то рано или поздно руководство его компании все узнало, и тогда он вполне реально мог потерять работу. В авиации очень строгие требования к психологической стабильности пилотов. Любой конфликт может привести к проверкам и отстранению. И Тимур это отчетливо осознал. Ладно, какими бы ни были причины его поведения, результат меня вполне устраивал. Отогнав лишние мысли, достала телефон и написала маме. «Все оформили, скоро выставим квартиру на продажу». Ответ пришел почти мгновенно. «Молодец, доча, держись там, я скоро к вам приеду».